Как добрался домой, то подключился к сети и увидел десяток новых сообщений. Писала Марта, спрашивала, как дела, можно ли сегодня ко мне заглянуть. Потом добавила, что, видимо, я занят. Вот же блин, и что ей ответить. В итоге написал, что, конечно, буду рад ее видеть. Телефон был выключен и жаль, что раньше сообщений не увидел. Но, учитывая, который сейчас час, девушка прочитает ответ только завтра, скорее всего. Поэтому ждать не стал. Сходил в душ и завалился спать. На следующее утро порадовали бонусы. Дух плюс один. Выносливость плюс один. Контроль плюс один. Открыта характеристика воля. Воля отвечает за возможность сопротивляться любым воздействиям, как магическим, так и психологическим. Воля – это центр личности искателя, опираясь на который он всегда может сохранить часть себя. Значение. 1. Неожиданно. Подарок за сражение с Лешим, уверен, что тот воздействовал по полной. Надо спросить у Сани, дали ему новую характеристику или нет. Если да, то прогулки по лесу станут проще. Глянул телефон, Марта прочитала сообщение, но ничего не ответила. Обиделась, хм, и что в этом случае делать? Мне нужно извиниться или что? Может, она ревнует? Я в целом окинул наши отношения, постарался взглянуть максимально трезво. Сомневаюсь, что это ревность, скорее просто занята или еще что. Ее право, от бонусов настроение поднялось, от отсутствия сообщения упало. Так что утро началось со смешанных чувств. Но ничего, я знаю отличное средство, что делать. Умыться, сделать сотню отжиманий, приседания и столько же пресса. Приготовить завтрак, глянуть расписание на день и отправиться тратить заработанное на тренеров. Пока смотрел расписание, то задумался, кем я стану. Если судить по тому, чему обучаюсь, то каким-то боевиком. Хочу ли я такой жизни, а чего я вообще хочу? Какая моя глобальная цель? Этот странный вопрос поставил в ступор. Раньше я жил, как придется. Нужно ходить в школу, окей, буду ходить, хоть и не очень хочу. Школа, дом, поиграть за компом. Мать давит, что надо сдать экзамены. Хорошо, сдам. Менять ребят на тему выбора института, окей, что у меня получается, куда с этим берут? Архитектурный, ну пусть будет он. А потом мать и сестра погибли. Я остался один. Приключения искателя увлекли меня, подсадили на иглу личной силы, адреналина, приключения и причастности к чему-то тайному и волнительному. Ведь если быть честным с самим собой, то что мне в этом нравилось? Чувствовать себя важным, героем. Я ощущал, что что-то могу. Вроде простое чувство, но как же оно манит. Могу вступить в схватку и победить. Я. Раньше мне это было доступно только в играх, а тут жизнь и она в сотню раз интереснее любой игры. Но что дальше? Так и буду искать локации, да охотиться на монстров. Впрочем, это не самая плохая стезя, но может возжелать чего-то большего? Да, загрузил я себя основательно. И откуда такие вопросы берутся в голове? Раньше их не было, а сейчас вот есть, а ответов нет. Нужно будет как следует обмозговать. Может бизнесом заняться? Ха-ха, удачная шутка. Это как вообще? Что делать? Куда идти? Каким делом заниматься? Интересно, а поставки эссенций с мобов считаются бизнесом? Надо бы погуглить, что пишут на эту тему в интернете. Не на тему охоты, а на тему бизнеса, может появиться понимание вопроса. Мысль изучить тему натолкнула глянуть еще кое-что. Может на тренинг какой-нибудь сходить, что там нынче предлагают. Следующие 2 часа серфа в интернете взорвали мозг основательно. Тренинги по лидерству, пожалуйста. По ораторскому мастерству, вот тебе десяток предложений. А может отношения, хочешь наладить личную жизнь, пикап тебе в помощь. Это работает хоть или какой-то развод. Ладно, позже этот вопрос обдумаю, уже пора на тренировку идти. Сегодня по плану посещения стрелкового клуба. Пока добирался туда, волновался больше, чем при записи на единоборство. Как-то это слишком, по-взрослому. Оружие, это ведь другой мир, от которого я так далек, что дальше некуда. Поправочка, был далек. Но после того, как одна злая баба пыталась меня застрелить, я понял, что а почему бы и нет, в жизни может пригодиться что угодно. В клубе у меня попросили паспорт и явно косились на то, что молодой, но заниматься разрешили. Я взял индивидуальную тренировку, которая обошлась в хорошую копеечку, а ведь еще за патроны нужно платить. Жуть, в общем. Занятие началось с техники безопасности. Нудная часть, но важная. Потом как держать, как обращаться с оружием, как стоять и не убиться. Под конец дали пострелять. Круто. Что тут еще скажешь? Чувствую себя мальчишкой, который дорвался до больших игрушек. В конце тренер похвалил. Сказал, что быстро схватываю и с меткостью у меня нормально. Раньше я талантов к стрельбе не имел, так что списал это на возросшие возможности благодаря пути искателя. После стрельбища сразу отправился на следующую тренировку. Это было занятие по ножевому бою. Индивидуальное. Тема, как выжить, если тебя хотят зарезать. Здесь мозг вскипел еще больше. Я осознал, насколько у меня деревянное тело. Вот вроде занимаюсь, а все еще откровенно туплю. Двигаюсь медленно и неуверенно. Достать меня проще простого, что и продемонстрировал серьезного вида мужик, у которого я взял занятие. Но ничего, дорогу осилит, ищущий. Ближе к вечеру наконец-то написала Марта. И там было то, что я меньше всего ожидал услышать. «Эрнест, дорогой, у меня тут кое-какие проблемы нарисовались, можно я у тебя пару дней поживу?» «Да, конечно, не вопрос. Проблемы серьезные?» «Не очень, но пару дней мне лучше посидеть дома». «Хм, хорошо. Расскажешь, что случилось?» «Да ничего особого. Давай дома поговорим, ок, ок. Тогда я у тебя через полтора часа буду. Ты ведь дома?» «Сейчас нет, но к этому времени вернусь». «Супер. Ты чудо. Целую». Я закрыл чат с девушкой и задумался, что за проблемы такие могут быть у нее, да еще чтобы она дома не появлялась. И, как понимаю, она собирается у меня именно жить, то есть сидеть в четырех стенах и не выходить на улицу. Внутри поселилось беспокойство, но я постарался выбросить его. При встрече обсудим, что происходит. До приезда Марты успел забежать в магазин и набрал пару больших пакетов еды. Если она у меня дома будет, то надо постараться, чтобы ей было комфортно. Может, тогда она захочет бывать у меня чаще? Девушка пришла нарядной, снова в деловом костюме, явно дорогом, который я еще не видел. При этом выглядела она немного растерянной и взъерошенной, словно весь день носилась, как угорелая. «Ты как?» – первым делом спросил я. «Да нормально. О, ты сделал обед. Я голодная, как волк. Покормишь бедную девушку?» Она состроила жалобное лицо, а-ля кот из Шрека. «Конечно, присаживайся. Воды, сок, может чаю, а есть что покрепче. Я бы не отказалась. Ну, сейчас гляну». Залез в запасы мамы. Они были не то, чтобы обширны, но пару бутылок чего-то крепкого там нашлось. Налил девушке, совсем немного, она выпила за раз, вздохнула и откинулась на спинку стула, прикрыв глаза. «Расскажешь, что случилось?» «Ох, Эрнест, не хочу об этом говорить, если честно. Лучше ты расскажи, куда вчера пропал, чего у тебя нового?» Смотрю на нее, улыбается. «Милая такая, красивая, само очарование». Мысли как-то сами собой в другую сторону ушли. Поделился с ней, что решил активно спортом заняться. Сегодня на стрельбище заглянул. Она повздыхала, восхитилась, сказала, что я молодец. Минут через 30 такого разговора не выдержал, снова спросил. «Так все же, что у тебя стряслось? Ты как-то странно выглядишь. Вроде улыбаешься, но мыслями явно не здесь». Девушка смутилась и как-то странно на меня посмотрела. «Да на работе проблемы, не забивай голову. Можно я в ванну схожу полежать? У тебя есть соль?» «Нет, к сожалению. Хотя надо посмотреть в шкафчиках, может и завалялась где-то. Было бы здорово. Присоединишься позже?» «С удовольствием», — улыбнулся я ей и обнял. «Правда, у меня тренировка должна быть через полчаса, но забью, один раз можно». «Нет, погоди», — задумалась Марта. «Давай так, иди на тренировку, я тебя тут дождусь. Как раз отдохну, себя в порядок приведу». А потом, ее пальцы прошлись по моей груди и наши губы встретились. Что может мотивировать больше? На тренировку я пошел, а когда вернулся, то Марта встретила по высшему разряду. Приехала она с большой сумкой и в ней, походу, нашлось что-то сексуальное. Кажется, это называется пеньюар. День выдался насыщенным, я чувствовал усталость, но силы нашлись быстро. Засыпал блаженно в объятиях женщины и чувствовал себя прекрасно. Проснулся, потянулся и почувствовал, что рядом спит Марта. Глянул на нее и залюбовался. Лицо расслаблено, волосы разметались по подушке, одеяло снова убежало ночью. А потом взгляд сместился на мигающие сообщения. «Воля плюс 3. Что? Откуда?» Мысли заметались в растерянности. «Я думал, что навыки растут, только когда ты взаимодействуешь, так сказать, с миром искателей». Сразился с мобом, напрягся, как следует. «Получи бонус, можно и дома тренироваться, но это работает только на начальных стадиях. Я вон уже вторую неделю спортом занимаюсь, и хоть бы одно очко выносливости прибавилось благодаря этому. А тут сразу плюс 3 к воле, которая, между прочим, отвечает за сопротивление чужим воздействиям. Взгляд упал на девушку. В голове со скрипом провернулись шестеренки. К моменту, когда Марта проснулась, я уже час сидел на кухне. Заварил себе кофе, горький, но не чувствовал этого. Думал, много думал. Вспоминал весь опыт общения с этой девушкой, что сейчас у меня в спальне спит, и перебирал события. Где была моя воля, а где ее? Что я о ней знаю? Да не так много, по сути. На личные вопросы она часто увиливала. Раньше я этому не придавал значения, а вот сейчас как-то разом увидел. Если Марта не хотела на что-то отвечать, то я быстро терял к этому интерес и как бы забывал. Сам ли, или было воздействие? У меня находится только одно объяснение, откуда взялась прибавка к воле. Вчера на меня много воздействовали. И по странному стечению обстоятельств рядом как раз есть психичка с соответствующими способностями. «Все в порядке?» – спросила девушка, когда вошла на кухню и увидела, что я тут хмурый сижу. «Относительно. Скажи, сколько раз ты вчера пыталась на меня воздействовать? О чем ты?» – нахмурилась она, а следом высветилось сообщение. «Отражена попытка эмоционального воздействия. Марта, если ты и дальше будешь продолжать, то мне придется тебя попросить уйти». Слова, что дались так тяжело, повисли в воздухе. Она смотрела на меня, я на нее. «Ну хорошо, твоя взяла. Как научился блокировать?» Она спокойно прошла вперед и села за стул. «Сделаешь мне кофе или я теперь для тебя враг?» «Сделаю. Но сначала ответь на вопрос». «Много. Я постоянно на тебя воздействовала. Но зачем?» Искренне удивился я. «Честно, мне это просто нравится. Я подсела на это, как на наркотик», усмехнулась девушка. Сейчас она выглядела совсем другой, будто незнакомый человек передо мной сидит. А еще ради прокачки навыков. Не так-то легко найти искателя для этого. Я встал и принялся делать кофе. Нужно осмыслить, что она сказала. Понять, что будучи рядом с ней, я был не до конца собой. А как бы тогда все сложилось, если бы не это? Как ты воздействовала на меня? Мои чувства, они, твоя влюбленность в меня? Прямо спросила девушка. До этого мы никогда не говорили друг другу слов любви, но оказывается, она прекрасно знала, что я влюблен. Не переживай, это твои чувства. Максимум, что я могу, это усилить эмоции и чувства, не создать новые. Да ты и сам в курсе об этом умении. Некоторые его проявления тебе очень нравятся. Что еще было? Постарался я не смутиться. Мотивация. Я немного усилила твое желание развиваться, направить себя в полезное русло. Уж прости, мне не понравилось, что ты тут сидел и тухнул. Ты довольно ранимый внутри, Эрнест. Без цели, без смысла жизни. Я хотела тебе помочь. Почему-то от этих слов стало больно. Уж слишком они пересекались с моими размышлениями о том, ради чего я живу. Почему ты здесь? Зачем я тебе? Ты мне нравишься, разве это трудно понять? Удивилась она, или думаешь, что я вся такая циничная сука, что спит с парнем ради прокачки? А не охренел ли ты? Марта разозлилась. В ее глазах пылал настоящий гнев. Но настоящий ли, я не знал. Но хотелось верить, что я ей хоть немного симпатичен. Что у тебя за проблемы? Только давай без увиливаний. Если хочешь, чтобы я тебе доверял, мне нужно знать. Ты уверен, Эрнест, оно тебе надо? Марта заглянула мне в глаза. Ладно, раз так хочешь. Правду? Да там нечего особо скрывать. Я устроилась на работу, к серьезным людям, применяя свои способности активно. Ну и нарвалась на тех, кто тоже имеет способности. Вот от них и скрываюсь, пока мой покровитель уладит вопросы. Покровитель, босс, начальство, называй, как хочешь. Одежда, деньги, это все оттуда? Именно. И что же это за работа? Не будь наивным, сам подумай, как можно применить психику. Чтение мыслей и намерений, манипуляция эмоциями. Я раз помогла заключить сделку на несколько миллионов, не рублей. Там все так серьезно, что пугает. Уже несколько раз думала, что зря сунулась в эту клоаку. Насколько все серьезно, сложно сказать. Не переживай, у тебя меня не будут искать. Мои способности засекли, и покровитель опасается, что решат похитить столь ценный кадр. Он хотел запереть меня и не выпускать, но я решила, что лучше сама справлюсь. А вот здесь я почувствовал сомнение. Если все действительно так, то лучше ей сидеть под охраной. Эрнест, прости, я не могу тебе всего рассказать. Для твоего же блага. Мне сразу сказали, что в моей работе главное – молчание. Я тебя услышал. А что тут еще скажешь? Ничего. Вроде не все так трагично, как казалось. Но опять же, это моя мысль или Марта ее мне внедряет. Узнать смогу завтра. Если воля вырастет, значит, девушка продолжает мною манипулировать. Ты можешь остаться, но при условии. Больше никаких воздействий. Замечу, прости, но не смогу с тобой общаться. Справедливо. И спасибо тебе. Девушка выглядела расстроенной. Но чем? Что потеряло мое доверие или это досада, что спалилось? В голове сейчас сумбур. Что делать, не знаю. Вместе с ней находиться, как-то не хочется. Хорошо, что на сегодня тоже весь день забит. Собрал сумку, сказал Марте, когда вернусь и отчалил. Надеюсь, к вечеру смогу разобраться в себе. Спорт, обилие информации, новые впечатления, это помогло прийти в чувство. По факту, Марта не сделала мне ничего плохого, а вот хорошее сделала. Мы вместе охотились, да и, она моя первая женщина. Заодно это я ей по гроб жизни благодарен. Ну ладно, не настолько, конечно, но все же этот момент сильно на меня повлиял. Оглядываясь назад, я вижу, как сильно изменился и в этом есть заслуга девушки. Как будто сам факт присутствия ее в моей жизни стимулировал на деятельность. Так что нет смысла разводить обиду и дуться. Условия я обозначил, формат общения переиграл. Как будет дальше, тут от нее зависит. Когда вернулся домой, встретил картину маслом, девушка хочет загладить свою вину и старается. Вроде ничего необычного, но мне приготовили ужин. Да не просто макароны, а расстарались. Ты проходи, садись, что будешь, накладывать или сначала в душ? Марта окружила меня вниманием, и я даже как-то неловко себя почувствовал. А что, так бывает. Праздник длился с час, а потом мне сделали массаж. Если какая-то обида и оставалась у меня, то она улетучилась. Надеюсь, завтра характеристика не повысится, а то отказываться от такого. Ну, раз воля вырастет, то ее и проверим. Хватит ли у меня духу быть решительным и пресечь опасную, но столь приятную связь. Массаж плавно перетекал в эротический, но тут нас прервали. Звонил Саня и спрашивал, где я и идем ли мы в лес. Вроде сегодня договаривались, но я подозрительно молчу. Хлопнул себя по лбу и сказал, что да, конечно. Когда положил трубку, то увидел очень внимательный взгляд Марты. Дорогой, и куда ты собрался на ночь глядя? Возьмешь меня с собой, и глазками хлопает. Голая, вся в масле для массажа. Глава 16. Грань. Привет, Марта. Привет, Саша. Встретились возле подъезда. Не скажу, что парень обрадовался пополнению команды, но согласился в итоге, когда я спросил его мнение. Если учесть, что психик против леших самое то, закономерно и логично. Час назад, перед тем, как окончательно решил брать Марту с собой, у нас состоялся разговор. Я собираюсь на охоту. Как интересно. И что же за охота? Улыбается, а в глазах смешинки и азарт. Плодотворная. Я не против тебя взять, но мне нужна информация. Правдивая. Спрашивай. Веселье девушки поуменьшилось, и она упала на кровать. Валяй, мол, жги. При этом она не потрудилась одеться или прикрыться, что сбивало с мысли. Какие у тебя есть навыки? Какой у тебя уровень и сколько в характеристиках? А во, ты прямо в душу залезть хочешь. Я тебе предлагаю прокачку и деньги. Но мое условие – доверие и открытость. А готов свои показатели раскрыть? ХМ, тут я задумался. Навыки ты и так в деле увидишь. Давай тогда так, расскажи, что умеешь, а остальное пусть остается секретом. Не хочешь делиться? Ну ладно, протянула она наигранно и обиженно. Какая задача будет стоять? Снимать иллюзии, внушения и мороки. Можешь? Могу. Что еще можешь? Да, собственно, все. Контроль, внушение, управление эмоциями, снятие иллюзий. Последнее следствие предыдущего. А щиты у тебя есть? Если магический, то нет, не брала. Но есть ментальный щит. Он экранирует от воздействий в основном, но физический урон тоже отражает. Точнее, можно его в эту сторону качнуть. Ты этот навык уже брала или это только возможность? Возможность. Плохо. Там, куда отправимся, щиты важны. Да они везде важны, если подумать. Я подумаю над этим. Так что, берешь меня, куда отправимся? И сколько у нас есть времени? Час где-то есть, как раз успеем. Да, успеем. Закончить начатое. Перебила меня девушка и поманила к себе. А я что, не стал теряться. В назначенное время встретились. Экипировались с учетом опыта. Камуфляжная одежда, запас еды и воды, компас, батарейки для фонариков, спички. Брать спальные мешки или что-то громоздкое, типа палатки, посчитали лишним. Наша стратегия – наскок, добыча и опыт, возвращение. Если там реально есть проход в другой мир, то лучше обойти его стороной. Марту ввел в курс дела еще до того, как вышли, а когда добрались до парка, то Саня провел дополнительный инструктаж. Заодно обсудили, что и как делаем, в каком порядке. У девушки нашлось еще одно полезное умение – обнаружение разума. Если в радиусе 50 метров будет кто-то разумный, то я его почувствую, уверенно заявила она. Это относится к монстрам, или только к людям, деловито уточнил парень. Не знаю, пока не довелось проверять. Навык новый. Понятно. Значит, будем разбираться в процессе. К входу в нужную зону подошли к 9 вечера. Я смотрел на сгущающиеся сумерки и подумал, а чего в темное время суток то? Это ведь не ужасы, а природа. По идее они в любое время должны быть. Мысленно поставил себе зарубку, что надо прийти сюда с утра и проверить, как оно будет. Малых духов леса Марта почувствовала заранее. Это был успех. Охота в лесу превратилась в увеселительную прогулку. Сначала малые, потом средние. Встретили сенты, но их быстро разобрали. Шли, как конвейер, методично истребляя монстров и пополняя запасы. В этот раз мобов было чуть меньше, но тоже хватало. А потом началась алая зона, территория лешего. Он не заставил себя ждать. Снова хотел запутать следы, но стоило ему первый раз наброситься на нас. От Марты вырвалась серебристо-голубая сетка, вцепилась в лешего, опутала и прибила к земле. Я и Саня активно влили ману и обрушили на него убийственную магию. 2 минуты и дело сделано. Леший умер, не успев даже подойти к нам. Легко мы его, задумчиво сказал парень, даже не верится. В прошлый раз намучились, а тут, вот что значит подготовка. И правильный состав команды, заметил я и покосился на Марту. Та улыбнулась. Деревья будем отмечать, перевел тему Саня, сделав вид, что не заметил мой пассаж. Можно, но я и так знаю, в какую сторону идти. Кстати, с лешего еще один амулет выпал. В этот момент я как раз проверял тушу монстра. Эссенция и пропуск. У меня уже один был, второй я отдал парню. Марта поинтересовалась, что это за штука и захотела такую же, когда рассказал. Пообещал ей отдать, если еще выпадет. Решили пока идти не вглубь, а вдоль леса. Ориентируясь на ощущение выхода, я направил отряд влево. Так и пошла зачистка леса. Встретили еще 3 леших. С каждого падал пропуск. Один, как и обещал, отдал Марте, остальные предложу на продажу. В какой-то момент наметился конец леса. Алая часть пошла на убыль, снова попадались энты, средние духи и мелочевка. Связь заработала, давай глянем, где мы, предложил парень, а через минуты ответил, если верить сигналу, то не так далеко от того места, где входили, но ходим уже 2 часа. Значит, все же пространство искаженное, вы о чем, парни? Да есть у нас подозрение, что в этом лесу какая-то дичь с расстоянием творится, поделился я сомнениями. Мистика, именно. Что, возвращаемся и идем вглубь. Напарники кивнули и путь продолжился. Еще час в другую сторону, пара убитых леших и туман в лесу резко рассеялся, словно кто-то переключил рубильник. Давление тоже упало, больше на голову не давит. Походу замочили критическую массу леших. Поделился я мыслью. Почему критическую? Туман ослаб. Если за него лешие отвечают, значит перебили достаточно, чтобы их сил перестало хватать. Может всех, а может нет. Поэтому и говорю, что критическую. Разговоры помогали. Время скоротать, нервы успокоить, просто понимать, что все в порядке. При этом каждый из нас продолжал внимательно следить за окрестностями. По мере удаления вглубь леса, территория менялась. После алой зоны деревья шли все реже. Появлялись поляны, если эти мрачные проплешины можно так назвать. Коряги, мертвые деревья, овраги. Парком здесь и не пахло. Зато пахло другим, запустением, тленом. Это слово лучше всего описывало то, что доносил ветер до меня. Конечной точкой стал кратер. Земля резко шла под уклон и была усеяна ветвистыми короткими деревьями, которые как будто бы смотрели вниз. Сотни страшилин напоясывали этот кратер, который было видно со склона. Размером с футбольное поле, свет луны его высвечивал и делал особенно мрачным. Идеальные декорации для фильмов ужасов. «Нам точно туда?» – робко спросила девушка. «Я и сам чувствовал, что от этого места пахнет неприятностями. Скорее всего там высший дух, так что да». Я первый шагнул вниз, пощупал почву ногой. Вроде устойчиво, но стоит быть аккуратнее. Через десяток шагов приноровился, да и угол спуска снизился. Идем, держимся рядом, вглядываемся в темноту с двойным усилием. Я окутан щитом, вслушиваюсь в то, что шепчет ветер. Саня же обошел меня и вышел вперед. Вокруг него золотой щит. Он как маяк, дает присутствующим понять, где мы. Ход сознательный. Благодаря свету заранее увидим, кто к нам пожалуем. Он прямо показался в зоне чувствительности, тихо говорит Марта. Напряжение нарастает. Идет к нам, сейчас покажется. Еще один шепот. Смотрю в темноту и замечаю фигуру. К нам ползет нечто большое. Оно возвышается над деревьями, те словно расступаются перед чудовищем. Саня кинул светляка, обычный сгусток маны, но его хватает, чтобы рассмотреть как следует, кто к нам идет, и пожалеть, что мы его побеспокоили. Высший дух природы, гласит надпись, прямо говорит о надвигающихся проблемах. Дух похож на те штуки, что показывают в вестернах. Перекати поле называются. Гигантский шар из веток катится к нам. Называть его шаром, это если сильно обобщать. Скорее это комок веток, листвы, травы, кто знает, чего еще. У духа есть конечности, но и это относительно, потому что он подвижен, перестраивается, как тягучая вода, только деревянная. Со стороны это выглядит, как непрерывное отрастание новых и новых веток. Они цепляются за землю и тащат основную тушу, метров 5 в высоту и ширину. Это выглядит внушительным. Отступаем и тащит его за собой, бросает парень и начинает пятиться. Соглашения не надо, тактика отработана. Наш опыт говорит, что монстр слабеет вдали от своего места обитания. Но куда там, если бы дух согласился нас отпускать? Чувствую, как что-то дергает за штанину, а потом еще раз. Бросил взгляд, это из земли лезет трава и молодые побеги серого цвета, что хотят оплести. Бью лезвием, перерубаю самые наглые. «Бежим!» – кричит Марта. Рванули втроем, только пятки сверкают. Но на этом сюрпризы не кончаются. Теперь уже сами деревья тянутся, стремятся острые ветки вонзить. Я чуть глаза не лишился, едва разминулся, сбился, почти споткнулся, за что и поплатился. Ветка царапала плечо, да так, что разодрала куртку. Чувствую, как по коже теплая кровь побежала. Прорываемся с боем. Я кидаю лезвие. Саня лучи, Марта бежит за нами, деревья наглеют, ведут себя, как бешеные ежи, словно оказался на игольной фабрике, так здесь много вариантов, на что напороться, выхода нет, мы кругами бегаем, выносит приговор спустя минуту Саня, и действительно, вместо подъема кругами ходим. Марта, чувствуешь воздействие, спрашиваю девушку, а сам по сторонам смотрю, где там дух прячется, да, но не могу снять. Тут какой-то другой принцип воздействия, не на голову. Блин, придется мочить тварь на ее территории, говорю обреченно. Разворачиваемся и двигаемся обратно. Оцениваю шансы, тип противника и решаю на ходу вкинуть 4 очка навыков в вихрь. Урон повышается до 64, а стоимость падает до 30 очков маны. Не бог весь что, но на десяток заклинаний меня хватит, а дальше смогу бить раз в 2 минуты. Мучительно долго. Но это оптимальный вариант. Монстр уже рядом, спешит радостно сожрать наглецов, что забрели в его лес. С дистанции в 30 метров кидаю ему вихрь прямо в пасть. Он заглатывает и вижу, как из тела брызжет трухой. Хорошо пошло, монстр аж замедлился. Тут и Саня удар наносит. Луч света врывается следом в пасть, там набухает шар и раздается взрыв. Духа едва на две части не разорвало, и я добавляю еще тройку лезвий. От устрашающего монстра остается 2/3 туши, да и то разорванных. Я было понадеялся на победу, но он восстанавливаться начинает. Тянутся к нему деревья, он их прямо с корнем выдирает и поглощает в свою структуру. С ужасом смотрю на это, краем глаза замечаю, что и остальные в шоке. Саня хмурится, а Марта рот раскрыла. Это будет жестко, говорю им. Девушка вешает путы, скорость восстановления замедляется. Я и Саня активно вкладываем ману и гасим очаги сопротивления. Дух пятится, ползет в сторону леса и новых деревьев. Тут их сотни, так что стараемся мешать. Через 2 минуты образовывается патовая ситуация. От духа цела треть, но он умудряется сбежать и скрыться в темной части котлована. Мы же стоим, ждем, когда восстановятся силы. В принципе, не так страшен этот черт, как показалось. 20 минут, чтобы полностью восстановиться. Дух возвращается через 10, когда маны чуть больше, чем половины. Он изменился. Объем стал меньше, зато толщины прибавилось. Тяжелые стволы деревьев ему теперь, как броня. Начинается второй раунд. Пробую все заклинания. Пули ему, что плевки. Какой-то урон наносит, пару щепок выбивают, но на этом все. Лезвие лучше. Удачно попадаю и перерубаю одно из бревен. Таран еще лучше, впечатывает тварь, вбивает в землю и замедляет. А вот от вихря лезвий тут ноль смысла. Он обламывается о массивные бревна, которыми прикрылся дух, лишь царапает, да мелкие ветки срубает. Если в лоб бить, то нужны точечные заклинания, а не площадные. Но кто сказал, что нужно атаковать только в лоб? Кричу Сане, чтобы он броню пробил. Парень кидает шар света, взрыв и бревна в сторону расходятся на секунду. В эту щель залетает вихрь, корежит внутренности. Дух рассвирепел, рвется к нам, но Марта надежно его сдерживает. Замедляет достаточно, чтобы спокойно отходили и держали дистанцию. Работаем по привычной схеме, четко и методично. Нащупываем, как лучше его бить. Тактика с пробитием и забрасыванием вихря в нежное брюхо пришлась по вкусу. Атакуем теперь только ею, когда мана накапливается. Наверное, если когда-то буду рассказывать эту историю, то поведаю, какое это было героическое противостояние. Но нет, если по правде, так было только в начале. Когда вошли в темп, то это превратилось в рутину. Главная засада – монстр толстый и восстанавливается, а мана не резиновая. Поэтому то он от нас уползал, чтобы восстановиться, то мы кругами бегали, чтобы силы накопить. В итоге закончилось тем, что большую часть леса дух сожрал и в конце не смог уползти. Слишком далеко было, так и добили его. Настигли и размолотили в труху. Получен 10 уровень. Получено ядро стихии. Навык вихрь лезвий получил 7 уровень. Навык воздушное лезвие получил 7 уровень. Навык таран получил 7 уровень. Поздравляем, вы достигли первого порога. Доступна начальная трансформация искателя. Довольно потираю руки. Приятно, чтоб его. Какой долгий путь проделан ради этих цифр. Поздравляем друг друга с победой. Ядро стихии пускаю сразу на продвижение. Теперь у меня благодаря победам над другими искателями 5 из 10. Еще 5 побед и будет новый ранг в стихии. Пойдем проверять, что в центре. И будем ли закрывать локацию? Задаю вопрос. Надо бы, говорит Саня, но чувствую в его голосе сомнения. Ну, да, но можно и подождать. Предлагаю узнать, сколько стоит добыча. Если что, закрыть всегда успеем. Через неделю, например. Парень с сомнениями, но кивает. Марта тоже. Идем к центру. А там рябь. Дрожит пространство, как кривое зеркало. Только в нем не отражение, а что-то иное. Мир иной. Вы тоже это видите? Растерянно спрашивает девушка. Ага. Есть от чего выпасть в осадок. С другой стороны виден лес. Гигантский лесной простор, которого в принципе быть не может здесь, в этом котловане. Подхожу чуть ближе, чтобы рассмотреть детали. Мне предлагают закрыть грань, но отказываюсь. Если можно здесь поохотиться, то почему нет? Популяцию мы сократили, людям почти ничего не угрожает, так что, деньги лишними не будут, да и опыт, какой-никакой. Насмотрелись на другой мир, а это, как понимаю, именно он, других вариантов особо-то и нет. Отправились обратно, идем, вслушиваемся в шорохи и вот странность. Вроде только что убивали, разных монстров побеждали, а все равно, ночью в лесу страшно. Разумом понимаю, что на пару с Мартой хорошо справляемся с тем, чтобы контролировать обстановку, но все равно, страх внутри гудит, будоражит, заставляет опасаться ночного леса. Расслабились только под конец. Показался сначала обычный парк, а вместе с ним тропинки, да фонари, что освещали дорогу. Мелочь, а приятно и сразу как-то на душе спокойнее. Идем на выход, проходим через ворота, дальше еще через стоянку, пройти до ближайших дворов и можно такси вызывать. В рюкзаке добыча лежит. Как домой приду, пересчитаю. Большой куш приятно греет душу. Марта подходит, за руку немного взяла и едва заметно сказала. За нами наблюдают. Трое. Из машины справа. Темный джип. Не смотри туда. Удерживаюсь, чтобы не дернуться и продолжить смотреть прямо. Краем глаза засекаю, о какой машине речь. Чуть в сторону сворачиваем, обходим ее стороной. Бросаю случайный взгляд. Едва мазнул, но постарался запомнить детали. Стекла тонированные. Не видно, кто там есть и есть ли вообще кто-то, но верю девушке. Проблемы не заставляют себя ждать. Дверь открывается и оттуда трое мужчин вылазит. Одеты по-разному, как обычные люди с улицы, стиль свободный. Но марка и стоимость машины намекают, это не шпана с улиц. Эй, молодежь, Подождите, не подскажите кое-что? Вопрос есть, говорит блондин. Куртка кожаная, на вид лет 30, улыбается по-доброму. Даже я, как парень, отмечаю, что мужик красив. От него веет добротой, настоящая душа компании. Остальные как-то теряются на его фоне. Дяденька, мы спешим, отвечает милым голосом Марта и продолжает шагать дальше. Понимаю, но я много времени не займу, продолжает елейным голосом блондин. Как-то быстро они оказываются рядом с нами. Продолжать идти нет смысла, группа незнакомцев поравнялась с нами. Чего вам? Грубо спрашивает Саня. А скажи, откуда это вы такие нарядные? Тут он пристально смотрит на нашу одежду, камуфляжную, грязную и помятую. Идете? А вам какое дело? Все так же сухо отвечает парень. Да вот, очень интересно. Мои знакомые в этом парке тоже гуляли, да пропали. Разводит он руками, а на лице настоящее беспокойство. Жаль, конечно, но мы тут при чем? Саня впереди стоит, Марта и я по бокам. Пока эти двое говорят, осматриваю остальных мужчин. Один совсем неприметный, взгляд постоянно соскальзывает с него, а второй обычный, разве что одет в пиджак, в то время, когда остальные больше в спортивный стиль. Да вот странное совпадение, вы тут ходите, они тут ходили, мы и подумали, что может вы в курсе. Так парк общественный, много тут кто ходит, пожимает плечами Саня. Общественный, это если просто погулять, а так эта территория занята. Не понимаю, о чем речь, снова жмет плечами парень. Ты под дурака то не коси, говорит тот, что в пиджаке. И вместо тысячи других слов в его руке появляется огонек. Никто из нас и бровью не повел. Это тоже красноречивый ответ. Это вы походу что-то не понимаете, решаю вмешаться я. В этом лесу мы первый раз, других искателей не видели. Куда ваши друзья делись? Ну так опасности хватает, духи, лешие, лешие, приподнимает бровь тот, что в пиджаке, так вы и до них дошли. Тройка смотрит на нас новым взглядом, оценивающим, думали, что мы мелких духов гоняем. Тогда как же они удивятся, если узнают, что весь лес прошли, может дошли, может нет, парирует Саня, это наше дело. У вас еще вопрос есть? Если нет, то всего доброго. Конечно, есть, скалится пиджак, вы же слышали, господа и дама, это наша территория, нельзя так брать и пользоваться ею, сдайте добычу, что получили, идите с миром, а если нет, то что, нахмурился парень, да и я тоже, ребятки, вы же не хотите проблем, обескураживающе улыбается блондин, мы сами для вас проблемой станем, если не отвалите, выхожу вперед и сам себе удивляюсь. Внутри кипит злость. Мы зря что ли, рисковали, хрен им, а не добычу. А ты дерзкий, пытается по-доброму улыбнуться блондин. Макс, да не возись ты с ними, говорит пиджак. Пацан, давай поединок, кто выиграет, тот получает добычу. Добыча и так у нас, ваша ставка какой будет? Наглец, шипит пиджак. Хочется кинуть ему в лоб пулю, но сдерживаю себя. Стою прямо, смотрю им в глаза. Блондин морщится, будто ему это все неприятно. Пиджак злится, смотрит презрительно. А третий как бы в стороне, легко забыть про него, будто его здесь и нет. Что у вас есть? Пытается разрядить обстановку блондин, чтобы мы понимали, какой уровень ставки. Медальон лешего, наугад бросаю я и обстановка сразу меняется. Уходит из взглядов снисходительность. Смотрит серьезно теперь, переоценивают. Я на секунду подумал, что блондин и вовсе откажется. Хорошо, у нас есть, что предложить. Медальон разума дает 10% защиты от влияний. По рукам, готов спорить, что Марта внутри напряглась, но виду не показала. По рукам, с кем я буду драться? Как насчет тебя? Бросаю вызов пиджаку. Тот кривится, но соглашается. Я не просто так такой дерзкий. Опыт драк с искателями есть только у меня, а подставлять друзей нет уж. Ты уверен? Саня поворачивается ко мне и спрашивает одними губами. Молча ему киваю. Расходимся с пиджаком в стороны. Дистанция 10 метров. Блондин спрашивает, готовы ли, и напоминает, что желательно обойтись без убийств. Оба киваем, и он дает отмашку. Глава 17. Дуэль. Соперник снимает пиджак, бросает в машину. Под ним белая рубашка, на которой он засучивает рукава. При этом смотрит на меня. На секунду кажется, что в его глазах мелькает огонь, но это лишь блик от фонаря. Взрослый мужчина, состоятельный, часы на руке так и пышут дороговизной, подчеркивают надменный взгляд. Хозяин жизни собрался поставить на место пацана в грязной одежде, что даже работы не имеет. Встали друг напротив друга, 10 шагов между нами. Я волнуюсь, сердце колотится, но готов к бою. Злость разгоняет страх, внимание сужается до противника. Блондин дал отмашку. Вокруг меня закручиваются потоки воздуха. В руках противника разгорается огонь. Вдох, из его ладони вырывается огненная стрела. Этого хватит, чтобы как минимум обжечь человека. Принимаю стрелу на щит ветра и в обратную кидаю пулю. Пиджак уворачивается. Еще пара таких обменов. Жду, что предпримет противник. Тот злится, потому что я стою на месте и спокойно отражаю его атаки, в то время, когда ему приходится прыгать. Не вижу у него защиты, поэтому опасаюсь атаковать. Но и затягивать опасно. Спусковым крючком стала злость, что перекосило лицо мужчины. Нервы сдали, и я нанес удар на опережение. Кидаю ослабленный таран. Этого щегла отбрасывает назад и протаскивает по земле. Белая рубашка испачкана и порвана в лоскуты. Странный эффект у моей магии. Она сохранила тело, а вот одежду превратила в труху. Огненный искатель кое-как поднимается с мутным взглядом. На лице проступает сначала недоумение, потом досада, а следом и ярость. В его руках рождается огненная плеть, которой он бьет в мою сторону. Алый хлыст рассекает пространство, за секунду оказывается рядом, но вязнет в щите воздуха. Кидаю лезвие и перерубаю его, поток пламени рассеивается. Еще один таран и противника снова впечатывает в асфальт. Он орет, его друзья дергаются, но остаются на местах. Я от них любой пакости жду. Знаем, проходили. Сдавайся, кричу магу. Но тот встает, опирается сначала на руку, а потом поднимается на одно колено, сводит ладони вместе, разводит в сторону, а там малый цветок, что похож на феникса. Бросаю щит вперед, ставлю его за секунду прямо перед заклинанием, до того, как оно сорвется. Явно чем-то убойным жахнуть хотел, так и есть. Два навыка сталкиваются. Птица взрывается, но щит защищает, отражает огонь, и тот падает на самого мага. Человек вспыхнул, как спичка, орет, вопит от боли, катается по асфальту, пытается сбить пламя. Но куда там, держится огонь, зло пожирает плоть мага, что не справился со своей же стихией. Тут подбегает блондин, в руках огнетушитель, заливает пеной щегла. Тот постепенно успокаивается и, кажется, затихает. Мне же бонусом в следующую секунду падает по очку навыка и характеристики. Внимательно смотрю на двух оставшихся, но те спокойны, мирно себя ведут. Второй, тот, что тихий, достает какую-то бутылку и дает отпить пострадавшему. Не верю своим глазам, но это факт, его раны на глазах зарастают. Не полностью, но достаточно, чтобы страшные ожоги исчезли и на смену им пришла кожа слегка обгоревшего на солнце человека. Мужчине помогают подняться. Он опирается на блондина, взгляд проясняется. Я же стою, жду, когда отдадут обещанное. Блондин поймал мой взгляд, тянется за пазуху, достает кулон. Но огненный маг ловит его руку. Да пошли они, обойдутся без него. Бросает он зло. Был уговор, спокойно говорю я. И что, насупился маг, гуляй отсюда, парень. Блондин смотрит на меня, потом на мага, медлит. Любопытно ему, чем дело кончится. Выпускаю пулю в колено щеглу. Того назад уносит, кость в дребезги. Орет благим матом. Держите их. Я напрягаюсь, готов ко всему. Почти. Неприметно исчезает и в следующую секунду оказывается рядом с Мартой. Замечаю его, когда по сторонам оглядываюсь. Саня щитом света окутался, к нему так не подойдешь, а вот девушка спокойно стояла, в руках неприметного нож, лицо хладнокровное, будто и не происходит ничего, лезвие упирается в горло девушки, я сглатываю, потому что не знаю, что делать, но Марта сама разбирается, неприметный замер, она его руку спокойно отодвинула и повернулась, после чего вонзила лезвие в шею, да так, что кровища во все стороны брызнула. После чего пнула коленом по яйцам и оттолкнула мужика. Тот завалился, руками за горло держится, но умудрился достать из кармана бутылку. Ливанул щедро на рану, та схватываться начала прямо на глазах, значит выживет. Когда понял, что с девушкой все в порядке, то разозлился. Не на нее, а на этих уродов. Их дружки были уродами, и эти такие же уроды. Сжимаю кулаки, поворачиваюсь к блондину. Тот все так же рядом с магом огненным стоит. Тот за колено раздробленное держится. Впечатываю тараном обоих в асфальт, по нему трещины расходятся. Блондин раньше красавчиком был, теперь морда в смятку, часть зубов сплевывает. Подхожу к нему, нахожу амулет и забираю себе. Награда есть награда. Бонусом еще по одному очку упало, значит засчитали победу. Надо уходить, но обуревает внезапное желание наказать. Убивать это чересчур, а вот машина. Еще один таран и тачку сминает. Стекла в дребезги, двери покорежило. Придется выложить копеечку, чтобы восстановить. Уходим, бросаю своим и поспешно двигаю подальше с этой злополучной стоянки. Минут через 15 скрылись во дворах, да постарались затеряться там. Спросил у Марты, как она, девушка ответила, что в порядке. А вот Саня выглядел задумчивым. Когда удалились от места стычки, он не выдержал и выдал. И что это было, черт его дери. Познакомились с другими искателями, отвечаю ему на ходу и бросаю взгляд. Парень явно взволнован. Хрен с ними, уродами. Ты зачем машину сломал? Вопрос прозвучал возмущенно. Действительно, зачем? Если скажу, что так захотелось, будет звучать по-детски. Что посчитал так правильным, слишком нагло. Саня не дождался ответа, увидел, что я в себя ушел и молчу, и продолжил высказывать. Ладно, драка, они сами нарвались. Хотя и этого достаточно, чтобы они открыли на нас охоту. Лица видели, так что когда найдут, дело времени. Но тачку-то зачем? Да и финальный твой удар, ты ведь их чуть не убил. Удар это я психанул, честно признаюсь. Боялся, что снова атакуют. Одного раза хватило. Хм. Саня косится на Марту и молчит. А насчет тачки? Они бы все равно нас искать стали. Как они там сказали? Их территория, дань платите. Думаешь, нас бы так легко отпустили? А тачка это способ показать, что к нам соваться себе дороже. Эрнест прав. Я ухватила несколько мыслей. Они бы нас искали, встала на мою сторону Марта. Эх, вот же гадство-то, сплюнул Саня. Дальше шагали молча. Садиться в такси рядом с парком, глупость та еще, учитывая, насколько мы приметная троица. Поэтому прошли квартал, дальше поймали попутку, заплатили сильно сверху, потом еще пересадка, третья, и только после этого оказались дома, почти под самое утро. Никто не спорил против конспирации. Когда у тебя появились враги, лучше быть аккуратным. Саня ушел домой в плохом настроении. Сказал, что завтра спешимся и обсудим, сейчас на эмоциях лишнее говорить. Я же с Мартой отправился к себе. Скинуть вещи, быстро в душ и оба завалились спать. Проснулся и первым делом сообщение проверил. Дух плюс 3, контроль плюс 2, воля плюс 2, ловкость плюс 1. Нормально так, задумался, насчет воли. Марта воздействовала или это заслуга леших, и ведь не проверить никак. Прибавка маленькая, так что можно списать на поход в лес. Девушка спит еще, глянул время, пора обедать, завтрак благополучно проспали. Решил устроить себе выходной, но сначала нашел амулет и надел на шею. Пусть будет, когда рядом психик, такая штука первая вещь. Описание подтверждало, что оно дает 10% к защите от любых ментальных воздействий. Когда Марта проснулась, то бросила ироничный взгляд на безделушку. Не доверяешь? И вот что тут ответить, если скажу, что да, обидится. Если сказать, что доверяю, так нет этого. Процентов на 80 есть. Доверяю, но лишним не будет, отвечаю нейтрально. А если я тебе кое-что расскажу, начнешь больше доверять? И снова улыбка, многообещающая. Рассказывай. Киваю я ей на стул и ставлю чайник. Завтрак, да, приготовишь? Или давай лучше я, а то у тебя, если честно, не очень получается. Ну вот, делаю вид, что расстроился, хотя не страдаю переоценкой своих кулинарных способностей. Они пока все так же в зародыше. В общем, я вчера хорошо этих ребят просканировала. Особенно когда ты амулет у блондина забрал. И что там нашла? Да много чего интересного. Их целая группа. Человек 15. Трое из них недавно пропали. Предположительно в этом лесу, где мы были. Тебе об этом ничего не известно случаем? Смотрит она мне пристально в глаза. Эх, Эрнест, мне и магия не нужна, чтобы увидеть ответ. Расскажешь? Нечего рассказывать. Встретились в лесу. Они докопались, хотели дуэли устроить по очереди. Но в процессе втроем на одного напали. Хмурюсь я, вспоминая случившееся. И, я из леса вышел, они нет. Вот и все. А во, девушка смотрит на меня по-новому. И не скажу, что мне это нравится. Ладно, что было, то было. Спустя долгую минуту продолжает она, они предположили, что те, кто с их друзьями разобрался, тоже в лесу охотиться начнет. Вот и решили дежурство устроить. Сначала двух парней подозрительных видели пару дней назад. Сегодня нас встретили. Дальше ты знаешь. Но есть еще кое-что. Видел зелья целебные? Само собой, бесценная штука, именно, я знаю, где они добывают такие, апа, вскидываюсь я, вот это новость, и где же, Сочи, Красная Поляна, в горах, выпадаю в осадок, я-то думал это где-то здесь, в Москве, а оно вон как оказывается, они раз в неделю мотаются в командировки, собирают вкусное, уверен, такие зелья на рынке уходят очень дорого, выделяю я слово очень интонацией, и я так думаю. Как насчет съездить в отпуск? Там как раз красота сейчас, а я давно не отдыхала. Ты шутишь? Вот так взять и поехать? А почему нет? Ты же хотел заработать. Так вот он, шанс. Дня на 3 точно можно съездить, а лучше на неделю. В лес сейчас все равно лучше не соваться. Блин, ты права. Наверняка нас рядом с лесом ждать будут. Но другой город. Я прикинул варианты. Хотя, да ничего я не прикинул. До этого ездил только с матерью. А тут самостоятельное путешествие, с девушкой, ради охоты и сражений, и куда меня жизнь завела, эх, а с другой стороны, если сделать целебные зелья, то бог с ними, деньгами, себе они тоже пригодятся, они сильно охоту упростят, любая ошибка перестанет быть фатальной, в принципе, я согласен, нужно у Сани спросить, поедет ли он с нами, спроси, пожала плечами девушка, ей было все равно на парня, списался с ним, узнал, как дела. Тот отвечал скупо, а на предложение отправиться в другой город минут через 5 ответил категоричным отказом. Я объяснил, что это может быть выгодным, но он отказался. «Ну и что?» — сказала на это Марта. «Значит, отправимся вдвоем. Нам ведь не обязательно самую сильную тварь убивать. Так-то и мелочи хватит. Это да». Слово за слово, перешли к сборам. Марта взяла организацию на себя, купила билеты на самолет, забронировала гостиницу, помогла собрать вещи. Поездка намечается на завтра, оценил финансы, от заработанных на стезе искателя средств осталось нормально, так что решил пока не сдавать добычу, уверен, у торговца нас тоже спрашивать будут, и кто знает, в каких они отношениях, может это их закадычный друг, который с радостью поделится информацией, с другой стороны, а что такого, лицо они мое и так знают, так что им сможет рассказать перекупщик, как бы то ни было, откажусь от спешки. Тем более мысли сейчас заняты предстоящей поездкой. Все готово. Остановимся в горах, почти рядом с тем местом, где они охотились. Там есть отель еще ближе, но это риск, сам понимаешь. Завтра вылетаем. Ты как, готов к отпуску? Улыбается Марта, отодвигая ноутбук от себя и закрывая вкладки с отелями. Всегда готов, шутливо отвечаю ею. Хотя внутри странные ощущения. Я вот так сам лечу куда-то. Удивительно. Отлично. Вылет завтра с утра, так что нужно будет встать пораньше. Как скажешь. Пожимаю плечами. Раньше, так раньше. Слушай, Эрнест, хочу тебе кое-что предложить, чтобы окончательно исключить между нами недопонимание. Что же, насторожился я. Тренировку воли. Я пробую внедрить тебе мысль. Ты сопротивляешься. Так можно развить эту характеристику. Я задумался. Там, где одна мысль, там и другим место найдется. Что мешает девушке под видом заботы манипулировать мною? С другой стороны, зачем ей это? Просто так, от того, что я супер важен для нее, или для кого-то другого, слава богу хватает ума не переоценивать свою значимость. Помню, что я обычный молодой парень, который волею случая добился успеха на пути искателя. Ну хорошо, может не случая, может я и сам что-то могу, но это не отменяет вопрос, а зачем Марте манипулировать мною? К тому же, если удастся развить волю, то все последующие внушения сойдут на нет, причем не только ее, но и других психиков. Хорошо, я согласен. Спустя пару минут киваю на предложение девушки. Та улыбается. Тогда нужно выбрать мысль, которую будем внедрять. Для начала можно что-то простое, что ты точно осознаешь, как чужое. Например, как насчет Эрнест дурак, смотрит серьезно, а при этом глаза ехидно блестят. Вот же, тролль, ну. Давай попробуем, со скепсисом воспринимаю идею, но наверное это будет познавательно. Сидим, пьем чай, Марта поглядывает на меня, изучает. Я настороженный сижу, жду, а потом, как гром среди ясного неба, мысль выстреливает. Ну и дурак же я аж вздрогнул, так это внезапно было. Что, перестаралась, беспокоится девушка, немного, как по голове ударили, а сколько у тебя воли? 6, решаю признаться я и снова задумываюсь. А насколько это мое решение, тяжело вздыхаю и выбрасываю мысли о манипуляциями, в том числе те, которые говорят, что выбросить их, это тоже может быть внушением. Так и с ума сойти можно, если самому себе не доверять. Маловато будет, но ничего, поправим. А у тебя сколько? 29, скромно улыбается девушка. Неплохо, очень даже. И когда она так развиться успела? Хотел бы я глянуть ее характеристики и навыки. Давай еще раз, предлагает она, и я киваю. Где-то час сидим, играемся. Я теперь знаю, чего ждать, но все равно, каждый раз, как первый. Внезапные мысли, что так похоже на мои же. Это необычный опыт. Действительно, самому себе сложно доверять. Это заставляет задуматься, а что мое, а что нет. Что вообще может быть лично моим? Если вспомнить, то в голове за день рождается много мыслей разных. Умных, глупых, странных. Но все ли это является моим? Спросил у Марты, что она думает по этому поводу. Может, студентка психфака лучше разбирается в вопросе, как понять себя. Ох, Эрнест, ты задал вопрос на миллион. Сейчас, соберусь с мыслями и попробую объяснить. Налей воды пока, пожалуйста. Если присмотришься, то заметишь, что мысли, да и эмоции тоже, ты осознаешь постфактум. Например, едешь в метро и возникла дикая мысль плюнуть человеку напротив в лицо. Но ты ведь этого не делаешь. Нет, ты скорее всего эту мысль изучаешь, удивляешься ей, может даже тебе стыдно или наоборот, это кажется забавным. Но улови идею. Есть мысль, а дальше ты выбираешь, как реагировать на нее. Аналогично и с чувствами. Ты что-то ощутил и выбираешь, как реагировать на это. Захотел в туалет, ведь не сразу же штаны спустил, а выбираешь подходящее место. Это одно из отличий личности от инфантила, осмысление своих чувств, эмоций и мыслей, адекватное их выражение. А инфантилы любят выплескивать несвязный поток на кого попало. Была у меня подруга такая, вздохнула Марта и закатила глаза, ее очередной парень бросит, а она как давай всем ныть и жаловаться, что мужики козлы. Получается, мысли не есть я, в целом да. В голове может рождаться куча различной дичи, которая тебя никак не характеризует. Представь, что у тебя есть телевизор и ты щелкаешь каналы. Если случайно включил какой-то плохой фильм, это тебя характеризует? Нет, ты просто переключаешь каналы дальше. А вот если у тебя есть подборка любимых фильмов, то это уже больше относится к тебе, показывает твои вкусы. В жизни это показывают твои поступки. Можешь думать, что угодно, вопрос в том, что ты делаешь. С этим вроде разобрался. Мысли и чувства нужно изучать, чтобы я не думал, вопрос в том, что я с этим буду делать. Именно, я могу внедрить тебе любую мысль, но это же не значит, что ее нужно принимать и реализовывать. Ты сам решаешь. Отчасти мое влияние работает за счет нулевой рефлексии у людей. Мало кто имеет навык наблюдать за собой, а тем более хорошо понимать. Ясно. Так, а как тогда разобраться, кто я есть? Как разобраться в себе? После тренировки с тобой у меня возникают сомнения, где мое, а где чужое. Голова кругом, усмехнулась девушка. Не переживай, так у большинства людей. Просто они не задумываются об этом. И все же, как разобраться в себе? Не знаю, если честно. Я вот сама до сих пор пытаюсь понять себя и постоянно узнаю что-то новенькое. Если говорить умными словами и описывать то, как устроена личность, то имеется определенная структура. Ее можно описать вопросами. Кто я? Какой я? Как реагирую? Какие у меня ценности и принципы? Что для меня важно? Точнее, структура несколько другая. Это я тут все в кучу мешаю, но ты можешь задуматься над этими вопросами. А если ответов нет, задумался я, пытаясь сходу определиться, каким быть. Так ищи. Думаешь, они у всех есть? Нет, конечно. Лично мое мнение, каждый сам, если ему нужно, ищет ответы на эти вопросы. Ты можешь взять чужое мнение, жить по нему, но тогда ты слабое и зависимое существо. Хочешь быть личностью? Сам формируй свое мнение, ценности и жизненные принципы. Я подвис от вывалившейся на меня информации. А и правда, кто я? Эрнест, человек, молодой парень, маг ветра, искатель, все вместе и никто по отдельности. Каждый из ответов не устраивал до конца. А какой я? Робкий, неуверенный, где-то смелый, иногда наглый. Но это мой взгляд на самого себя. А как меня другие видят? С принципами еще сложнее. Кажется, до того, как началась вся эта канитель с охотой, у меня их не было, жил, как придется, в игры зависал, делал, что мать просила. Каким же я жалким и слабым существом тогда был, как вспомню, аж стыдно становится. И ведь прошло всего ничего, полтора месяца где-то, а сейчас, появились принципы. Я попробовал заглянуть в себя, но не нашел однозначных ответов. Быть сильным – это принцип, стремиться к силе, чувствую, тут целое непаханное поле. Думать и думать. Пока могу сказать, что у меня появилась ценность развития. Это кажется достаточно важным. Тренировки, охота, навыки, да и заработки появились. Хоть что-то. Пока ухвачусь за эту ценность, пусть будет плацдармом для последующего формирования себя. Продолжим тренировку, обратился я к Марте, после того, как минут 20 просидел в задумчивости. Так начался второй раунд. Еще час ушел на то, чтобы я уверенно научился выделять чужую грубую мысль. А потом Марта перешла на более тонкое воздействие. Теперь мысль была не конкретной, а как бы обтекаемой. Она формировала в голове у меня идею и докидывала детали вокруг нее. Я мог подумать, учиться это хорошо, но что-то мало я учусь. Вот же я дурак, что так мало уделяю внимания учебе. Надо бы больше, а то совсем дурачина. Да и девушке цветы не дарил, совсем дурак. Иногда Марта действовала чуть грубее, и я выныривал из омута своих мыслей, мог выделить чужое воздействие, а иногда и сам верил в то, что думаю, особенно если она подбирала логичные аргументы. Чем гармоничнее мысль, тем проще ее усвоить. Это как раз про то, что я тебе ранее говорила. Если идея жестко идет вразрез с ценностями и принципами человека, то она вызовет сопротивление, как бракованная. Ее изолируют, дадут низкие приоритеты и отправят в утиль. Поэтому самое простое – это легкие касания, когда надо человека чуть в сторону отправить. Грубое воздействие даже без воли можно блокировать и игнорировать. Сколько ты этому времени посвящала, что так разобралась? Удивился я. Все время, Эрнест, использовала каждую возможность. Единственное, что меня останавливало, это дефицит маны. Но благодаря охоте с вами удалось этот вопрос почти решить. Знал бы ты, сколько я еще литературы перерыла за последние дни. Ух, теперь уже я по-новому взглянул на Марту. Оказывается, она фанатик, внезапно. Я думал, если быть честным, что она обычная девчонка, а тут такой прогресс и взлет. Какая же у нее настоящая сила? Тренировка продолжилась до самой ночи. Марта буквально выжимала меня до суха, да так, что голова разболелась. Прерывались только на обед и ужин, а остальное время – тренировка. К сложносоставным мыслям подключилось воздействие на эмоции. Внезапно я мог почувствовать резко возросшие чувства. Особенно Марта полюбила провоцировать меня на сексуальное желание. При этом предложение реализовать его отклоняло, лишь смеялась и тут же это желание гасила. С ужасом и восхищением я наблюдал, как она применяет эту страшную силу. Впечатляет. Очень. И я был девушке несказанно благодарен. Развитые характеристики – это хорошо. Но еще лучше, что я и внутренне тренировался. Управлять собой, отслеживать мысли, чувства, эмоции и желания. Отделять, где мое, а где чужое. Было ощущение, что я строю внутри себя крепость. Внушение мысли – не панацея. Как сказала Марта, нельзя принудить человека что-то сделать против его воли. Задача психика – направить личную волю, чтобы человек сам решил и захотел. В этом был высший пилотаж.